рассчитываю на наше дальнейшее взаимопонимание. Думаю, вопросов не последует. Все предельно ясно». Ковальский улыбался совсем уж лучезарно. Встал и пошел к двери. На выходе снова взглянул на часы, повернулся. «Проигрывать тоже надо уметь достойно. К сожалению, обстоятельства иногда оказываются сильнее нас. Помните, Лу, как вы вязали меня в особняке Дэна и рот затыкали? Я ведь покорно всему подчинился, не пикнул даже. Советую поучиться у старших товарищей. Понимаю, вам непросто сходу решиться на такую крутую перемену в судьбе. Даю 5 минут на обсуждение. Извините, больше не получится, спешу». И плотно прикрыл за собой дверь. «Что же нам делать?» — шепотом на всякий случай, подавшись к Джозефу, спросила Лу. Лейтенант оглянулся на дверь и тоже едва слышно ответил. «Напрасно он думает, что выбора у нас нет. Выбор как раз есть. 99 из 100, что ночью мы отсюда сбежим. Спасибо вам за мусу. Он обо всем позаботится. Мы договорились». «Не может быть!» — восторженно ахнула Лу. «Как вам удалось?» «Потом расскажу. Сейчас не время. Вы, главное, будьте ночью готовы в любую секунду. Он за вами зайдет. Если же тот самый 1% наш побег сорвется, тогда принимаем вариант Ковальского. А сейчас мы ставим ему условия. Ответ на его предложение дадим завтра. Нужно, мол, все хорошо обдумать. Слишком ответственное решение. А там посмотрим, клочок это бумаги или не клочок. Не бойтесь, Лу, все образуется. Положитесь на меня». Глянул в ее грустные глаза, невесело улыбнулся. «Достается вам». «Не беда», — ответила она ему такой же улыбкой. «Мальчишка хозяйский, правда, кровушки мне попортил. Еще повезло, что старуха ко мне участие проявила, ночевать возле себя оставила, рядом на полу постелила». Джозеф непонимающе затряс головой. «Чушь какая-то! При чем тут мальчик? При чем тут старуха?» Ответить она не успела. В дверь вежливо постучали. Заглянул Ковальский. «Ну, так на чем мы остановились?» Джозеф почти слово в слово повторил версию, высказанную им Лу. Добавил только, что если Ковальский не сумеет завтра сюда добраться, то свое решение они в любом случае передадут через кого-нибудь из его подручных. К великому удивлению Джозефа, готовившегося к бурной перепалке, Кшиштоф Крис упираться не стал. Неопределенно пожал плечами и воспроизвел одну из своих разнообразных улыбок. «Мне понятны ваши затруднения. Что ж, будь на этот раз по-вашему. Один день действительно ничего не изменит. Но учтите, всего один, не больше. Пойдемте, лейтенант, не могу задерживаться. А вас, ясновельможная пани, буду счастлив повидать в самом скором времени». Элегантно поцеловал Лу неблещущую чистотой ручку и впереди Бойля направился к выходу. «Крис», — попросил Джозеф, когда они шли по двору, «вы могли бы посодействовать, чтобы Лу тут не мордовали?» «Нет проблем», — с готовностью откликнулся Ковальский. «Мы сделаем еще лучше. Лу переберется к вам в сарай, чтобы никто к ней не приставал.